На пути к войне. История договора между Советским Союзом и Третьим Рейхом, известного под названием «Пакт Молотова-Риббентропа», началась за несколько лет до даты его подписания, 23 августа 1939 года. 16 марта 1935 года, спустя 2 года после прихода к власти Гитлера, в Германии был принят закон о создании вооруженных сил. Gesetz über den Aufbau der Wehrmacht. Историческое слово Wehrmacht. Wehr – оружие, оборона, сопротивление. И Macht – сила, мощь, власть, влияние, войско. В немецкоязычных государствах обозначались вооруженные силы любой страны. Wehrmacht Третьего рейха состоял из сухопутных войск Heer, военно-морского флота Kriegsmarine и военно-воздушных сил Luftwaffe, во главе которых стояли соответствующие органы управления, верховные командования.